Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 декабря 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Владимир Павлов, который подойдет чуть попозже, он еще не здесь. Староста деревенской общины Истомина, Владимирская область. Галина Дедюлина, действительный член Ассоциации профессиональных кинезиологов, консультант Академии развития сознания, педагог-парапсихолог. Георгий Баженов, участник Космологического Содружества молодежи «Новое поколение», участник межрегиональной общественной организации «Содействие нравственному становлению нации Русь». И Эдуард Фомин, Народный институт развития. Здравия всем! Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом следит, как всегда, Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои реплики, вопросы вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте Слав Радио и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Радио. Сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Эволюционный подход к преображению Руси». Сегодня очередная встреча участников Совета Согласия в рамках серии передач «Проектируем светлое будущее». И сегодня мы поговорим на такие темы, как способны ли существующие системы управления обеспечить эволюцию общества, способно ли общество к эволюционной самоорганизации, саморегулированию и саморазвитию. Также поговорим о роли традиций в эволюции и соборность и преображение Руси, как это происходит. И вводную часть сегодня я попрошу начать наш диалог Фомина Эдуарда. Фомин, Эдуард, включайте микрофончик. Попрошу вас ввести какую-то вводную часть. Меня слышно? Да, слышно, все. Прошу. Добрый день, уважаемые слушатели, зрители. Благодарю, что дали первым мне слово, потому что я немножко с теоретической части зайду, но не только с теоретической, но и выходом на прикладную часть. Действительно, существующая цивилизация находится в тупике своего развития. Это не мои слова, а множество ученых, даже групп ученых, которые об этом громко говорят. Не зря создавалась такая организация G20, то есть двадцатка государств, потому что одной из главных целей ее стоит – это выработка новых подходов к построению общества. Вот. Но потому что действующая парадигма организации общества, она привела общество в этот тупик. И речь идет не о российском обществе, речь идет о всемирном обществе, а российское общество – одно из них. То есть мы говорим о цивилизации в целом, в которую вовлеклись и другие цивилизации, скажем, страновые цивилизации. В чем проблема? Проблема в том, что есть какой-то, существует определенный главный принцип организации общества, который на сегодня уже работает, но неадекватно. То есть он заводит нас в какой-то некий тупик нашего развития. Это предсказывали и экономисты видные, ученые, но саму главную причину этого тупика, этого главного принципа они не называли. Ну, все течет, все изменяется, наука движется вперед, и на сегодня есть в науке направление, это общенаучное направление исследований, где исследуются наиболее общие законы природы. Ну, Два слова там. Гегель начинал с трех законов диалектики, да, вот это фундаментальные законы природы. Дальше больше направления системного подхода вышли еще на 30 наиболее общих законов природы фундаментального характера. И еще кроме направления системного подхода есть около 10 общенаучных подходов и теорий, которые тоже исследуют фундаментальные законы природы. И в какой-то прекрасный момент пришла идея, но не просто пришла идея, а в связи с решением определенной задачи, описанием некого общественного устройства, стала идея, почему бы нам для описания определенной сферы жизни общества, которую не мог описать, кстати, управленческий подход, нам не сделать синтез этих наиболее общих законов природы. Вопрос об этом ставился неоднократно. Были конференции в 90-х годах, прошло уже тысячелетие, да, столетие. В 1900-х годах ставился вопрос об этом, проводились конференции, но никак не могли найти научный метод. Научный, то есть достоверный. И вот в первых годах уже этого тысячелетия такой метод был найден и такой синтез был сделан. Но одно дело сделать некий синтез, получить некое модельное представление фактически о том, как организовано, функционирует и развивается природа, да? А с другой стороны вообще проверить, а как это все работает. И вот за последние, получается, уже почти что 20 лет эта модель, мы даже не знали, как ее сначала назвать, прошла апробацию на определенных сферах жизни общества в определенных регионах, на определенных территориях. Я их просто перечислю. ЖКХ и местное самоуправление. Общественно-муниципальное и общественно-государственное партнерство. Создание электронных систем торговли документооборота по принципу «все между всеми», не то, что сейчас мы имеем. Даже в сфере спорта мы зацепили и там тоже это проверяли. Более того, мы эту модель приложили и к обществу. На сегодня, наконец-то, мы приходим к какому-то общему принципу, которым бы мы назвали всю эту модель. Мы назвали ее все-таки эволюционная парадигма. То есть это модель или вот эволюционного развития природы. Потом мы наложили ее на общество и получили прикладную модель эволюционного развития общества. Она, причем мы приложили к действующей уже модели России и передовых стран и увидели, в чем недостатки и чего вообще нет в существующем обществе. И мы на сегодня понимаем, что нужно сделать для того, чтобы общество вышло из тупика своего развития и начало эволюционировать в режиме уже процветания. То есть без процветания, значит, есть кризисы, но они совсем небольшие и сразу же устраняются. Причем устраняются не причины, не проблемы этих кризисов, а причины этих кризисов, именно причины. Более того, мы с помощью этой модели проанализировали все существующие политэкономии в мире и в истории. И мы тем самым обнаружили главный принцип, который завел нас в тупик. Это управленческий образ мышления, управленческий принцип. Все модели общественного устройства, которые мы знаем в истории, они все под этот принцип попадают. Это будет более жесткая система управления, где человек человеком распоряжался как вещью, рабовладение, будто это сейчас система управления обществом или его манипуляция, точнее, да, более мягкая система управления, скрытые системы управления. Но, как доказала сама кибернетика еще в теории, любая система управления способна только враждаться. Почему? Потому что она не терпит каких-то внутренних и внешних воздействий. Она работает только с простыми системами. Если применительно к обществу, то не может один человек или узкая группа людей охватить, обозреть и понять, каким образом должно развиваться общество и в каком направлении ему двигаться. Это всегда коллективный труд. Но с другой стороны возникает вопрос, а каким образом организовать этот коллективный совместно творческий труд, чтобы развивалось общество. И это большая уже прикладная и практическая задача. И вот на протяжении полутора последних лет мы как раз этим занимаемся. И у нас уже есть первые результаты, и я думаю, что к лету этого года мы уже их предъявим уже воочию, может, даже и раньше. А к осени мы планируем предъявить и модель не только общественного, но и государственного устройства. Когда мы под государством, мы понимаем систему принятия решения. А что такое государство с точки зрения эволюционирования? Какая его роль, функция и чем оно должно заниматься? Никаких там особенных революций нет, но вкрапление определенных функциональных подсистем и там, я техническим языком, перепрограммирование определенного функционала, мы добьемся того, что, в частности, Россия станет моделью эволюционной, способной к развитию. Если у нас это получается, и мы, наш практический опыт покажет, что это действительно эффективная модель и позволяет прогрессивно эволюционировать, развиваться, то это послужит положительным примером и для других стран. И не надо будет заниматься экспансией. Положительный пример всегда заразителен, люди сами будут к нему подключаться, целые страны. Такая у нас большая уверенность заключается в том, что мы свои рассуждения основываем на фундаментальных законах природы, которые, синтез которых мы произвели. Ну вот вкратце о том, какой у нас прогноз будущего, если мы хотим вообще выжить. Потому что в той парадигме, в которой мы сейчас находимся, единственный путь у таких систем – это деградация и разрушение. Это закон природы. Как бы нам грустно от этого не было. Поэтому мы сегодня говорим о том, что от управления нужно кровь из носу переходить к эволюционированию. Но даже зная теорию эволюционирования и понимая, как это в теории должно быть, подход к каждой сфере жизни общества – это всегда проект, и достаточно сложный проект. То есть нужно сначала исследовать, как эта сфера жизни общества устроена в России, в других странах, в истории, потом сопоставить с той теорией, которая существует, потом из общенаучного уровня выйти на предметный уровень и спроектировать другую модель этой сферы жизни общества и потом еще аккуратно ее внедрять. То есть на ограниченном круге людей, на ограниченной территории и так далее. И вот для того, чтобы всю эту работу сделать, мы поняли еще один важный момент, наверное, ключевой, для того, чтобы общество стало эволюционирующим. Не в российском обществе, не в американском, ни в английской короне, ни в европейских странах, ни в одной стране мира нет некой институциональной структуры или подсистемы общества, которая бы отвечала бы за качественное преобразование и эволюционное развитие общества на научных основах и за это бы отвечала. То есть была бы ответственность. Такого института нет, проектирования и внедрения таких решений. И вот мы взялись за задачу такой институт создать. Вот, наверное, вкратце то, что я хотел сказать. Если там ведущий подскажет мне, что еще договорить, то я договорю и скажу еще до вопросов. Да, конечно, говорите. Сколько у меня потратило по времени для того, чтобы я смог сориентироваться? Минут 10, хорошо, получается. Ну, даже я очень кратко, тезисно изложил суть дела. Мне бы хотелось тогда немножко поговорить об этом институте развития. Чем он принципиально отличается от других, я бы сказал, не института, потому что под институтом все понимают это образовательное учреждение. Я применяю слово институт, которое используется в социальных науках. То есть некая реляционно-правовая инфраструктура, которая обеспечивает в обществе какую-то функцию. Вот мы создаем, мы назвали его Народный институт развития, как бы мы его ни назвали, его функция – это на научной основе проектировать общество будущего, как непрерывный процесс, потому что постоянно появляются новые знания, эти новые знания обновляют наши теоретические модельные представления, появляются новые методы решения и теоретических, и прикладных задач, и реализация на практике. Все это постоянно нужно учитывать и постоянно применять к обществу. Как говорится, стоячего положения нет. Если вы не движетесь вперед, вы двигаетесь назад. Поэтому вот такой вот непрерывный процесс обновления знаний и приложения к их обществу и внедрения мы хотим разработать. Теперь стоит вопрос, а кто этим должен заниматься? И есть стереотип, что этим должны заниматься президент, администрация президента, правительство, ученые-мужи с высокими лбами, некие яйцеголовые, какая-то элита финансовая и какая-то корпоративная, которая за нас все это сделает. Нет, законы природы, так природа не работает. Природа работает по-другому. Природа говорит о том, что на каждом уровне иерархии организации системы существуют элементы, которые способны осуществлять качественные преобразования по отношению к себе, существующей системе. И если это новые принципы и правила, которые вырабатываются этими элементами, начнут более давать более значимые результаты, то другие элементы на этих уровнях начинают к ним подключаться. Если применительно к обществу, о чем идет речь? То есть мы должны создать некие правила взаимодействия, это даже не оргструктура. Кстати, про оргструктуру тоже дополнительно скажу. То есть мы должны создать некие общие правила взаимодействия, которые бы позволяли любому человеку заходить в этот институт и предлагать свои идеи, проектные решения, проекты на любой стадии реализации, которые бы способствовали качественному преобразованию и развитию и в целом общества, и отдельной отрасли, и даже каких-то конкретных территориальных проектов, которые им интересны. Почему? Вот я приведу яркий такой пример у нас появляется. На какой-то территории некий специалист сталкивается с проблемой. Первый вариант в нашей системе. Он стучится к чиновникам, их эта проблема не интересует, она им не горяча, больше ему деваться некуда. Он, собственно, в соку варится и пытается эту проблему сам решить с помощью своих сил и средств. Если такой институт существует, развитие, что он делает? Этот человек выходит на этот институт и говорит, есть такая-то проблема, помогите мне ее решить. То есть собирается специалистов. И вдруг получается интересный момент, что в других регионах, то все знают об этой точке сборки, об этом институте развития. И тут случается точка сборки, что из других регионов похожие специалисты говорят, у нас такая же проблема. И это первый флажок того, что эта проблема носит системный характер. То есть это системная ошибка во всей системе, ее надо каким-то образом исправлять. Соответственно, эти люди кооперируются. Если не понимают, что им не хватает компетенции, они заявляют об этом в этой системе, подтягиваются специалисты уже профильные, другие. И идет, начинается командная работа, которая фиксируется там. И авторские права могут фиксироваться параллельно, и административные права, и фиксируются все на видео, в протоколах и так далее, в промежуточных проектах документации. И этот проект разрабатывается, но не на затыкание этой проблемы, а на поиск причины этой проблемы и проектное решение, которое устраняет причину этой проблемы. Потом это решение защищается в этом же институте, и потом этот институт, как инфраструктура сетевая или территориально распределенная, представляет этот проект, может и на территориальном уровне представить, если не требуется изменение законодательства территориального, тут же внедряется. Требуется территориальное изменение законодательства на территории, значит, выходит на законодательный орган этой территории. Если это всероссийский, например, проект, выходит на всероссийский уровень, и там защищает этот проект и представляет, что таким-то образом можно решить эту проблему, которая там в 10, в 15, а может быть во всех регионах существует. Вот такой механизм мы хотим организовать. Легко сказать, но тут принцип управления не срабатывает, потому что по одной и той же проблеме можно найти несколько альтернативных решений, и они не должны никак погибнуть. То есть мы предполагаем, что в этой системе над одной и той же проблемой могут работать несколько проектных команд, своими методами и в результате получить несколько решений. И самое интересное, что мы можем даже не понимать, какое из этих решений может более быть эффективным, либо социально значимым, либо будет альтернатива, либо делать более экономически эффективным, либо его надо сделать социально значимым, либо выбрать третье, которое и то делает. Но мы можем сделать 3 пилота и на определенных территориях их отработать, и посмотреть, как это работает. Или другой вариант, что одно и то же решение, например, там в Чечне работает лучше, а в Новосибирской области работает хуже. И тогда там применяется решение одно, а там применяется решение другое. То есть вот эти все механизмы, это, конечно, можно реализовать. Это можно реализовать в этой системе, причем в рамках действующего законодательства, как мы сегодня уже понимаем, потому что сейчас мы разрабатываем конкретные положения этого института развития, Мы понимаем, что рамки действующего законодательства нам позволяют сделать такую систему отношений и это все формализовать. Но другой вопрос, мы сталкиваемся с проблемой государства. Вот существующая система государственного устройства, она этот институт воспринимать не будет. Почему? Потому что она сегодня, не понимая того и являясь яркими носителями управленческого подхода, вот именно российская система власти убила адаптивную обратную связь, то, что позволяет системе адаптироваться, то есть воспринимать уже новые решения более эффективные или социально значимые. О чем идет речь? О том, что на сегодня законодатели, то есть представители территории, которые бы должны были бы решения внедрять, они не являются таковыми, они не являются экспертами, они не являются представителями народа, они не являются представителем территории, они являются как минимум представителем партии, они являются гостями на 4 года, специалистами по отраслям они не являются. В итоге, и третье самое страшное, что ключевой, то есть пакет голосов в наших законодательных органах принадлежит исполнительной власти. И это главная ошибка, как мы тоже провели исследование, в чем она заключается. Исполнительная власть находится в процессе текущего администрирования и текущего регулирования обществом, то есть его функционирования. А для того, чтобы осуществить проектное решение, то есть разработать новый проект, выйти на новое качество, нужно выйти из процесса. Это уже доказано сотнями тысяч раз уже. И если вы хотите изменить себя, изменить жизнь, в которой вы находитесь, вы должны выйти из этой жизни, выйти из этого процесса, на нее критически посмотреть. Если вам не хватает знаний текущих, как это изменить, вы должны подтянуть новые знания, новых специалистов, найти вот эту как раз причину или причины проблем, ситуации, в которой оказались на сегодня, потом осуществить проект и потом опять его внедрять в текущий процесс. Но исполнительная власть этого сделать не может. Мы даже выделяем не только исполнительную власть, но и административную власть. Административная власть вообще этим заниматься не может. Она вообще находится на острие, скажем так, функционирования системы. Она должна принимать оперативные решения. Получается, что мы на сегодня, как именно российское общество, лишены и адаптивной и адаптации, и развития. И более того, мы и имеем плохо организованную управленческую функцию даже по текущему регулированию. Почему? Потому что когда вы как человек, как представитель административной власти на себя пытаетесь замкнуть вещи и законодательные, и развитие, и проектирование, ну это как получается, человек так устроен, что он не может параллельно выполнять несколько функций, тем более разного уровня задачи. Параллельно человек выполнять не может. И получается и управление плохое, и поддержка функционирования плохое, и адаптация плохая, и развитие тоже плохое. Поэтому наша страна одной из первых вошла в тупик эволюционного развития. Вот, наверное... Да, благодарю за такой подробный доклад. Мы идем далее, и мы переходим к Галине Дедюлиной. Включите микрофончик. Просим вас высказаться по теме эфира. Всем здравствуйте. Тема моего доклада тоже на эволюционный подход к преображению Руси. И я его зачитаю. Что-то, может быть, скажу. Ну вот, начнем. Меня хорошо слышно? Да, хорошо. Хорошо. Каждый из нас имеет свое понимание эволюции в целом и, в частности, подхода к преображению, эволюционного подхода к преображению Руси. Для того, чтобы понять ложность или истинность того или иного подхода, надо иметь точку опоры, единую для всех отраслей человеческого ведения. А иначе получится неизвестно что, ибо каждый может опираться на свой авторитет, догматизм или не допускающий никакого иного инакомыслия. На мой взгляд, такая точка опоры есть. И это учение и теория абсолютного света, позволяющая систематизировать все знания и проводить ревизию любого из них. Учение абсолютного света – это трактат о явлении абсолютного света в беспредельности и месте каждого творения внутри него. Теория абсолютного света, ТАСС, это творение премудрости Божией, совокупность миров и подробности бытия на всех планах бытия. И то, и другое – суть одно, но в разных рамках и формах изложения. Современный мир сложился так, что люди давно уже потеряли путь, по которому надо идти, эволюционируя и преображаясь из людины, живущего своими инстинктами, в человека осознанного, стоящего на пути светлого преображения. Мир не стоит на месте. Если мы посмотрим, мы увидим деградацию человеческого сознания от примитивного, разрушающего все вокруг себя. И все, к чему бы ни прикасалась рука человека, не восходит в своем эволюционном развитии, а, как мы видим, наоборот, деградирует. Конечно же, так дальше продолжаться не может, и мы все знаем, что мы стоим в тупике, что мир меняется на наших глазах, и что-то надо предпринимать срочно. И поэтому, на мой взгляд, следует отправиться по пути эволюционного развития по направлению к свету беспредельности. И земное человечество как раз и приблизилось к очень важной развилке своей судьбы. Великий переход, который каждый человек, осознанно или нет, делает сейчас свой выбор. Это также время, когда страна, и не только Россия, все страны делают свой выбор, идти ли им по эволюционному пути развития или пути деградации во внешнюю тьму. Это также и время, которое делает за всех людей выбор в сторону дальнейшей эволюции планетарный комплекс под названием Земля. Для того, чтобы совершить эволюционное преобразование Руси, надо ответить на три вопроса. Где мы находимся? То есть оценить обстановку. Куда мы идем? Это выбор направления движения или определения желаемого состояния. И как пойдем? Общий замысел перехода из оценочного состояния в движение к определенному желаемому состоянию. Ответим на первый вопрос, где мы находимся. Сейчас мы находимся на выходе с космического дна, где заканчивает свое царствование принцип эгоцентризма, как в природе, так и в социальных системах человеческого общества. Здесь жизнь основана на принципах. Выживает сильнейший, кто сильнее, тот и прав. Человек – человеку волк. Жизнь на космическом дне похожа на болото, демоническое болото. В нем царствуют хищники и паразиты всех видов и мастей, которые плодятся как на самих планетах, так и прилетающие из открытого космоса. И назовем этот период нахождения Земли на космическом дне системой тьмы, поскольку в эгоцентричной системе центр – это всегда черная дыра, куда проваливается весь свет и энергия жизни, излучаемая светлыми творцами, донорами этой системы. То есть мы находимся на дне космического тора в тот момент, когда система тьмы заканчивается, а система света готова вступить в свою силу. При этом наше положение осложняется еще и тем, что темные силы тоже знают об этом. И борьба сейчас идет не на жизнь, а на смерть, поскольку после Великого Перехода их власть на Земле полностью закончится. У нас возникает резонный вопрос, или у вас может возникнуть такой резонный вопрос, откуда я это знаю, как это можно определить? Уже более 30 лет существует новое знание, вмещающее в себя премудрость Божию, основанное на шкале электромагнитных волн. Все мы с вами в школе изучали эту шкалу. Существуют исследования, позволяющие раздвинуть рамки существующей научной шкалы электромагнитных волн до шкалы абсолютного света, которая имеет спектральный алгоритм, чередующий друг за другом миров и распространяется в беспредельность, что позволяет осознать одно особое свойство электромагнетизма, а именно то, что им пронизано все, что присутствует, как в самом человеке, так и в природе, в микрокосмосе и во всей Вселенной. Все это приводит к пониманию, что всепроникающая субстанция всех видов и частот разнопроявленного электромагнетизма вовсе не случайные явления, а самый настоящий абсолютный свет в беспредельности, то есть Бог, Творец всего сущего, от микромиров до супермакромиров, беспредельности, имеющий в своем арсенале не просто электромагнетизм, а разум и любовь. Именно абсолютный свет во всех своих проявлениях должен войти в современную науку в полной своей власти. И благодаря этому событию войдет в этот мир все благодатное преображение, о котором только мог бы помечтать самый просветленный человеческий ум. Шкала абсолютного света позволяет обоснованно и логично, безупречно утвердить не только местоположение планеты Земля в данный момент, а также безграничные возможности применения этого знания во всех сферах жизни. То есть шкала абсолютного света – это та точка опоры, с помощью которой можно перевернуть эгоцентричное мировоззрение, найти и исправить все ошибки, заблуждения уходящей системы. Рассмотрим следующий вопрос. Куда мы идем? У нас, землян, пока еще живущих по законам системы тьмы, но имеющим свободу выбора, есть несколько возможных вариантов развития своего направления. Мы с вами рассмотрим один из трех возможных выборов. Это эволюционный путь развития. Путь к Богу, абсолютному свету. Этим путем шли когда-то наши предки, арии и славяне. Славяне владели чудесными световыми технологиями, полученными от предков, открывших им тайны абсолютного света. Теперь это знание вернулось к потомкам славян и ариев в виде теории абсолютного света. Все решения о ближайшем будущем надо научиться решать на базовом знании системы, системном знании ТАСС. Тогда появится возможность выстроить совершенно новую государственную социально-экономическую концепцию «Держава света», прообраз которой был уже некогда в Тартарии, мировой светлой реальности. Пробужденные славянские души готовы сделать свой вклад в преобразование России и ее союзников, в новую цивилизацию света, добра и высшей справедливости, подчиненную высшим конам света. А они уже приобрели небывалые возможности распознавания лжи и рабской привязанности во всех ее проявлениях в каждом дне, как в обычной земной жизни, так и в мировой политике. Найти новое решение возможно только на базовой основе самого Бога, абсолютного света. Поэтому надо начать первую фазу преображения мира с обучения самой продвинутой в своем развитии молодежи теории абсолютного света, дабы уже на ее базовой основе с новым идейным содержанием сути истинного научного познания мира проявилось много молодых ученых, способных решать самые важные и нерешенные задачи, созданные уходящей цивилизации тьмы. Научная парадигма ТАСС займет свое законное место во всех областях жизни, на Земле, в новой эпохе света, добра и высшей справедливости. А теперь настало время строить державу света в противовес системе тьмы, с ее кощеями, затаскивающими людское племя себе на закуску в инфернальные миры, посредством войн, насилия, обмана, биологические войны и прочих измышлений тьмы для своего паразитического пребывания на нашей планете. Из всего вышеизложенного мы видим, что эволюционным подходом к преображению Руси является создание условий для формирования державы света. А что такое держава света? Держава света – это страна, которая во всех проявлениях своей государственности стремится обеспечить явление света в соответствии с его конами, коих всего семь. Кон иерархии света, кон триединства, кон любви, кон жертвы, кон свободы выбора, кон кармы, кон эволюции. Эти великие коны бытия одновременно являются конами абсолютного света. Культ света – это такой образ жизни в государстве, при котором все усилия нации направлены на просвещение каждого отдельного человека, общества и людей, и окружающей природы. Весь государственный уклад державы света работает на обеспечение всех необходимых условий для труда, творчества, здорового образа жизни, освещения культуры. То есть на благополучную эволюцию сознания, значит на формирование гармоничного человека новой эпохи. Гармоничный просвещенный человек со всеми его потребностями, от его зачатия в утробе матери до его последнего вздоха в глубокой старости, вот цель существования державы света. Почему человек – мерило эволюции? Человек – мерило священен по своей природе, ибо он устроен по образу и подобию Божьему. Бог есть свет. Значит, человек – это тоже свет. Правда, свет пока еще несовершенен, и много в нем тьмы. Но держава света создает условия для обретения света человеческого совершенства каждому, кто пожелает жить в ней и подчиняться ее конам. Природа человека такова, что он живет одновременно в нескольких мирах и во многих ипостасях. В физическом мире он обыкновенный человек и проявлен своим физическим телом, функционально наделенный всеми физиологическими процессами. В духовном мире человек уникален, поэтому он проявляет себя чувствами, воображением, мыслями, идеями, желаниями и усилиями, и устремлениями, как достойными и добродетельными, так и злыми и греховными. Таким образом, физическое тело человека в потенциале содержит в себе еще и тело эмоциональное, и тело ментальное, и тело духовное. Значит, в человеке есть все задатки священного человека, который скрыт до времени его физиологии, словно бабочка в теле гусеницы. Настало время, когда каждый человек, выбирая для себя новую эпоху, как возможность своей дальнейшей эволюции сознания, может понять, наконец, свое высокое предназначение и пережить настоящую эволюционную метаморфозу. Он должен превратиться из прожорливой гусеницы системы тьмы в божественную бабочку системы света, человека духовного с огненным сознанием, с возможностью жить в высших мирах в новом качестве. Но эволюция сознания – это дело не одного дня. И для того, чтобы человечество перешло окончательно на новый виток эволюции, следует создать подходящие условия жизни для всех вместе и для каждого человека в отдельности. А такие условия для человека может создать только государство принципиально нового типа – держава света. Я закончила. Спасибо. Благодарю. А сейчас мы переходим далее. И у нас включается Георгий. Георгий. Да, здравствуйте. Меня слышно, видно? Да, слышно, видно. Здравствуйте, дорогие зрители. Я продолжу тему эволюционного подхода к преображению Руси. И скажу тот алгоритм, который прописал, так как вижу на данный момент этот подход. Первое, что необходимо, на мой взгляд, это принятие знаний из первоисточника, принятие людьми, обществом тех знаний, которые идут, по сути, из энергоинформационного пространства космоса. И в ваших передачах уже неоднократно выступали наши единомышленники, они более подробно рассказывали об этих знаниях. Я лишь могу сказать, что источники этих знаний, вот они, да, то есть книга «Святая Русь» или «Русский вопрос» и книга «Доктрина Создателя». Соответственно, с 2004 года передается информация для народа России и всего человечества через русского академика, президента Академии естественных и гуманитарных наук Леонида Ивановича Маслова. Эта информация содержит системные каноны вечности, которые дают представление о том, как устроено мироздание и о месте человека в этом мироздании. Соответственно, приняв эти знания и получая энергию, которая содержится в этих знаниях, человек способен эволюционировать, способен пересмотреть свое место в вечности, понять свою роль в этом мироздании и в конечном счете суметь услышать информацию о том, что же делать дальше, что делать человеку, который прозрел, который понимает, что существует высший космический разум, что существует он как частица этого разума. И все ответы на эти вопросы содержатся в этих знаниях. Речь идет о том, что люди могут объединяться. Но я сейчас вернусь к первому пункту, вернее, ко второму пункту, то есть после принятия знаний с первоисточника следует какой момент? Должно произойти эволюционное изменение собственного сознания человека. То есть это необходимый пункт очищения его, этого сознания от навязанных и искаженных представлений как раз о мироздании и месте человека в этом мироздании. То есть человек должен начать меняться, он должен прежде всего внутри себя отследить те искажения, которые не соответствуют вот системным знаниям о мироздании и о том, кто такой человек. Когда он имеет это представление, то ему легче это отследить. То есть у него есть знания, он может понять, где он не прав, где он идет не в ту сторону. То есть ему гораздо легче становится это осознать. И можно сравнить вот такой способ изменения сознания вот с таким, по аналогии с примером по компьютерной технике. Вот мне просто ближе такой пример, поскольку занимаюсь этим. Вот если представить наше мироздание как такой глобальный программный продукт, и создателя вот этого глобального программного продукта, это, ну, можно его назвать, допустим, главным программистом, то и представить в этот момент, что наше общество, человечество, то есть это, по сути, такая небольшая частица, да, вот во всем этом огромном мироздании, оно сегодня находится в таком состоянии, когда, по сути, можно сказать, что есть некие множество вирусов, которые приводят это человечество к самоуничтожению. То есть эти вирусы, ну, они содержатся в сознании людей. Мы знаем, что навязываются идеологии, которые совершенно не свойственны естественной природе человека. И люди заходят в тупик. Соответственно, чтобы избавиться от этих вирусов, что необходимо людям, что необходимо человеку, каждому и обществу в целом, человечеству в целом? Необходимо, естественно, по аналогии вот с программным продуктом, то есть вот у нас есть программный продукт, есть какая-то часть этого программного продукта, которая заражена вирусом. То есть, соответственно, необходимо связаться с главным программистом как минимум, чтобы получить исходные файлы, так скажем, обратиться к исходным матрице, вот исходному программному коду, чтобы сравнить вот тот код исходный, да, и тот код, который у нас уже искажен, по сути, да, вирус, он искажает код. И, соответственно, необходимо обратиться к этому создателю, то есть создателю всего мироздания. И вот здесь уже важное значение имеет частота канала, когда каждый человек отвечает за эту частоту. То есть человек — это, по сути, некий приемник информации из космоса. И глобальное вот это энергоинформационное поле, оно пронизывает все мироздание, человек находится в этом поле. Но насколько он может чисто считывать эту информацию, зависит от него, как от приемника. Соответственно, если он желает действительно получить эту информацию, желает осознать вот те знания, которые приходят из космоса, то, конечно же, у него найдется этот канал, то есть у него появится некий канал связи с этим главным программистом, и ему будут приходить эти знания, так скажем, через, во-первых, тексты, которые переданы уже, вот как я сказал, вот в этих двух книгах и передаются с 2004 года уже эти знания. То есть человек будет получать эту информацию, и он начнет понимать, так скажем, где у него сбой, и он будет заменять поврежденные файлы новыми файлами в своем сознании, и он себя сам излечит, то есть избавится от этого вируса. Также один человек сделает это, следующий человек, соответственно, общество может избавиться вот от этих вирусов, да, и тут еще глобальный смысл в том, что когда люди объединяются и соединяются в этом стремлении убрать искажения, то эта энергия, она перемножается, то есть это уже становится некий, появляется некий эгрегор, который благотворно влияет на то, что человечество хочет избавиться от привнесенных искажений. И вот, соответственно, вот этот второй шаг заключается именно в очистке своего сознания, изменении. Потому что, что бы мы ни делали, какие бы мы формы удачные ни искали для общества будущего, но если человек не захочет измениться сам, то прими он любую форму, сколь угодно оптимальную, но если сознание не изменилось, то он все равно скатится потом на тот уровень, на котором находится его сознание. Поэтому начинать нужно, конечно же, с человека. Ну и следующий этап – это, безусловно, коммуникация и единение в духе с единомышленниками на единой платформе знаний. То есть то, о чем я уже сказал, когда люди объединяются, то это формируется определенный эгрегор, и этот эгрегор становится разумным, и он помогает таким людям. И если у этих людей созидательное направление мышления, то, конечно же, это будет во благо всего общества, во благо всего человечества. Что же, собственно, происходит дальше? Необходимо достигнуть критического количественного уровня таких людей, которые способны объединиться в духе. Когда они объединяются все вместе, то их концентрация, уровень энергии может преобразить в итоге пространство, поменять. То есть переписать вот тот искаженный программный код, который уже, так скажем, сформировался за много столетий в информационном поле человечества. И следующий этап, который, как говорится, необходим, это сотворение единого целого, то есть коллективного сознания, сферы разума, способные творить уже новый мир, мир Святой Руси. Мы сегодня говорим о Святой Руси, так этот мир как раз он связан с тем, что это мир высшей справедливости, мир высшего порядка. Соответственно, вот достижение вот этого коллективного разума – это по силам человечеству, которое осознало себя частью этого мироздания. Это по силу сделать людям, объединившимся в духе. И хочу просто еще показать несколько слайдов. Вот видно, надеюсь, слайды. Так. Да. Ага, спасибо. Так, сейчас. Это QR-коды, то есть вы можете перейти по ссылкам на наши информационные ресурсы. Это те источники, которые я показывал, тоже ссылки на них. И, друзья, вот просто представим, да, себе, что, ну, вот эта галактика, соответственно, наша Млечный Путь, Солнечная система, где она находится здесь, да, это вот эта маленькая точка, вот, и Земля там где-то еще дальше, то есть вот такой масштаб, да, идем дальше. И обращаем внимание на то, что все это, естественно, движется, это вот покой вечного движения во Вселенной. То есть все это подчинено канонам вечности, по которым все мироздание развивается. То есть идет глобальное некое движение. Переходим дальше. То есть вот, казалось бы, там огромный наш Млечный Путь, который вот только что мы наблюдали, там где-то это наша маленькая совершенно крошечная Земля. Но мы переходим дальше. Это уже суперкластер Ланиакея, где, соответственно, Млечный Путь занимает лишь крохотную часть этого суперкластера, то есть масштабность. И опять же, обращаем внимание на то, что все это, безусловно, движется, идет определенный поток, все строго закономерно, и никаких не допускается, можно сказать, каких-то противоречий этому движению, потому что иначе, ну, невозможно, то есть вот против этого течения, так скажем, жить, да, то есть развернуть его наоборот так, как хочется, допустим, кому-либо в этой вселенной. То есть все строго идет по определенному циклу. Идем дальше, и тут вот мы видим уже наблюдаемую Вселенную, то есть вот мелкий совершенно масштаб, и мы видим, что тот огромный суперкластер Ланиакея, он здесь представлен лишь тоже маленькой точкой, и то эта точка означает, что тут все местные суперкластеры, то есть как бы не только Ланиакея, но и другие кластеры. Соответственно, еще меньше, да, и все это тоже, все это движется, все это функционирует по определенным законам, канонам космоса, которые созданы отнюдь не человеком. К чему я говорю про это? Собственно, про то, что человек, вот он тоже, как можем представить, является фрактальным подобием этой Вселенной. То есть он подобен этой Вселенной, но подобен не так, как буквально физически, а имеется в виду речь о структурном подобии, об энергетическом подобии. И, соответственно, может ли человек, так скажем, да, находясь вот на каком-то, на каких-то собственных позициях, на каких-то собственных умозаключениях, которые не соответствуют вот этому целостному движению галактики, суперкластеров, то есть систем, в данном случае даже солнечной хотя бы, ну, я уже не говорю про галактику и суперкластеры, может ли он вне этого течения, вопреки ему, что-то предлагать свое, так скажем, которое не стыкуется вот с этими канонами космоса? Ну, наверное, он может в краткосрочной перспективе, может, у него получится это какой-то короткий промежуток времени. Но понятно, что против, так скажем, вот этого движения невозможно. Невозможно жить против этого движения. То есть просто сметет человечество волна, которая, собственно, уже запущена не нами, а тем, кто создал этот мир. Итак, возвращаясь дальше к нашим пунктам, то есть что бы я хотел сказать? То есть человек не может без соблюдения вот этих системных канонов вечности строить свое будущее. Соответственно, каждый человек, который принял знания об этих канонах, он должен еще внутри себя простроить регулярность, то есть некие нормативы поведения, которые бы соответствовали вот этим канонам. И это тоже необходимая часть, иначе ничего не получится. Какую бы форму мы ни затевали, форму построения общества, но если человек не желает жить в гармонии с природой, не желает жить в гармонии со Вселенной, не желает себя признавать частью этого мироздания, то ничего не получится. Поэтому, приняв эту внутреннюю регулярность, люди действительно способны стать вот единым целым. Они способны объединиться, сформировать сферу разума и способны приступить к творению уже нового мира. И как мы знаем из тех знаний, которые приходят, что человеку дано право творения на уровне мысли. И вот объединяясь, и наши предки, как раз славяне, про которых сегодня уже упоминали предыдущие докладчики, славяне, они знали прекрасно об этом свойстве нашем, да, что каждый человек это внутри себя содержит искру Божью, и, соответственно, он может творить, объединяясь тем более с другими людьми на уровне мыслей. Так вот, когда люди находятся на единой платформе, они способны действительно силой мысли менять это пространство. Примеры были уже в истории, то есть и святая вода, и священный огонь сходит. Это все делалось коллективными мыслеобразами людей. И даже вот сам термин «преображение Руси», в нем заложен термин «образ». То есть нам должен прийти новый образ Руси, которую мы хотим видеть. То есть вот эта Святая Русь, когда это мир высшей справедливости. И когда мы представляем этот образ, мы его начинаем материализовывать, мы его начинаем достигать. И в конце концов, то есть последний пункт, когда происходит сотворение единого целого, то есть мы тем самым выполняем тот программный код, который заложил главный программист, то есть создатель. Он от нас хотел этого и желает, чтобы мы создали целое, то есть на своем уровне, на своем фрактальном уровне создали тоже Бога, то есть нового Творца, который сможет управлять уже нашим планетарным пространством, нашим человечеством, то есть, но когда мы уже, изъявляя свою свободную волю, свободную в духе волю, сможем участвовать все на равных в формировании вот этого нового мира. Это принципиально важный аспект, когда свободные люди в духе, проявляя соборность, формируют новый мир. И, друзья, получается, что в итоге все это может привести к идеологии космизма, то есть некий космический коммунизм, когда есть идеология социальной справедливости и равенства, основанная на единстве высшего космического разума и человека, его фрактального подобия, на соблюдении людьми канонов космоса вечности, по которым существует все во Вселенной, включая человека как неотъемлемую часть этой Вселенной. Спасибо, друзья. Благодарю. Идем далее, и включается у нас в беседу Владимир Павлов. Он у нас на связи. Он далее продолжит и задаст свои вопросы. Прошу. Добрый вечер, уважаемые участники нашей сегодняшней дискуссии. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Из сегодняшних докладов мы узнали о том, что услышали консолидированное мнение участников о том, что эволюционное преображение Руси неизбежно, что влиять на это будет коллективное сознание, что соборность является одним из инструментов либо одним из этапов этого преображения. И в этой связи у меня такой вопрос. Как нам реально преобразовать коллективное сознание русского народа тем, чтобы перейти к такому важному этапу созидания, как соборность, как вече, которое могло бы стать тем инструментом, тем элементом народного самоуправления, которое позволило бы перейти вот к этому самому преобразованию. Итак, как нам достичь соборности? Будьте добры. Разрешите мне, пока есть возможность. Вам вопрос, пожалуйста. К сожалению, без видео. Нужно согласовать те понятия, которые мы сегодня оперировали. Потому что, когда говорят там о законах природы, о космических законах, о божественных законах, и когда говорят о наиболее общих законах природы, вот наши исследования предварительные пока показывают, что мы говорим вот об одном и том же. И, соответственно, когда есть модельные представления там, славянские, там, ведические, есть научные представления о модельной природе, и они уже, я вижу, что совпадают в своих, это в науке называется требования к модели, да, соответственно, к обществу, а там это называется, подскажите мне, там это называется ценности. Да, ценности. И это надо тоже сопоставлять. То есть эта работа по согласованию, она должна провестись. И кроме нас ее никто не сделает. Тогда, если такая, грубо говоря, таблица согласования состоится, то произойдет консолидация. Люди, которые вне науки, будут понимать, что в науке сделано, да? А те, кто в науке, будут понимать, что такое, о чем говорят люди, которые вне науки. И это, а общий язык, он консолидирует, как говорится. Вот так. Я услышан? Да, идем далее. Да. Могу ли я сказать? Да, благодарю. Галина Петровна, пожалуйста, вам. Я абсолютно согласна, что люди должны консолидироваться на определенном знании. И в моем понимании, что консолидация должна происходить вот на теории абсолютного света. Здесь абсолютно написаны, прописаны все, не только законы, но, или иконы, как он здесь прописано, но и здесь объяснено все. Я немножко так вот покажу сейчас. Это вот та базовая шкала электромагнитная, да, которую мы изучали в школе. Это разные виды волн. Это вот все в этой есть книге, и они все объясняют, и все последовательно. Вот, допустим, как раз шкала абсолютного света, на основе которой очень хорошо понятно, что вот мы находимся сейчас вот в этой зеленой эпохе, и она тоже состоит из красной, оранжевой, желтой, зеленой, голубой, фиолетовой. То есть человек развивается... что в нашем мире, да, что в последующих мирах, это все идет на основе определенных базовых знаний, да. И когда человек изучает теорию абсолютного света, то он понимает, что вот если вот так еще взять, да, смотрите, мы сейчас находимся вот видимый белый свет. Все, что находится слева от видимого белого света, да, это инфракрасные лучи. Это радиоволны, это все является для нас злом, то есть той системой, которая нас уже разрушает. А нам, и если мы посмотрим то, что происходит сейчас на Земле, мы увидим, что энергии проникновения, ну проникающие энергии, они становятся более жесткими. И то есть вся Земля эволюционирует в правом направлении, а как раз правое направление – это и есть путь эволюции, где… Движение к Богу, ну иначе сказать, движение к Богу, беспредельность. И когда все, именно соборность будет основана на одних общих знаниях, чтобы, ну когда мы разговариваем, у нас должна быть определенная база, да, и чтобы мы друг друга понимали. И тогда вот очень хорошо сконсолидировать всех людей и двигаться вперед. Конечно, уровень мысли работает, безусловно, просто великолепно. Но для того, чтобы мы все одинаково мыслили в одном ключе, нужны все-таки базовые знания. Ну вот так. Спасибо. Да, благодарю, Галина Петровна. Георгий, пожалуйста, ваш черед ответить на этот вопрос. Да, друзья, я вот могу сказать, что я сейчас в общий чат как раз ссылку скинул на глоссарий. То есть это термины, которые разъясняют вот наш, может быть, лингвистические какие-то непонимания, еще какие-то моменты, да, как раз вот определения. Эти определения подготовили академики, ученые Академии естественных и гуманитарных наук, то есть там достаточно четкие формулировки, которые приводят к пониманию множества людей, находящихся даже на разных каких-то, может быть, источниках знаний. Вот. Но что хочется сказать? Конечно же, нужна единая платформа знаний для того, чтобы сработала соборность. И в этот момент, в этот ключевой момент, вот если мы помним, ну, вернее, не то, что помним, но мы знаем, что на истории, в истории человечества было в определенные ключевые периоды всегда приходили, появлялись люди, которые передавали знания из космоса, да, то есть передавали, вот были некими передатчиками вот этой информации. И, соответственно, Создатель, да, высший космический разум, он тоже по всем канонам, для, у него есть один, так скажем, провайдер в такие ключевые моменты для истории развития всего человечества. То есть их не может быть множество, вот, и все бы принимали именно от высшего космического разума эту информацию, да, то есть вот именно для всего человечества передается через определенного человека, и, как мы знаем, здесь уже тоже вот единомышленники выступали, на сегодняшний момент этот человек является Леонид Иванович Маслов, то есть через него передается вот эта информация именно в системные каноны вечности. Смысл какой? Вот я слышал, да, что здесь упоминались о всего лишь семи конах, да, но вот даже передо мной малый справочник канонов, который содержится в знаниях, которые передаются с 2004 года, и там 41 канон, я могу лишь несколько зачитать: канон любви и творчества, канон развития души человека, канон веры, канон единства и борьбы противоположностей, канон покоя вечного движения, канон существования человека в природе, в вечности, во Вселенной, энергообмен, канон основы эволюции человека в тонких мирах, канон золотого сечения, канон сохранения энергии, канон гармонии целого его частей, канон поля, ну то есть и так далее. Я просто к тому, что это действительно системный свод канонов. Это не так все, может быть, просто. То есть это нельзя объяснить лишь каким-то одним спектром волн. Хотя действительно природа имеет электромагнитную, ну то есть мир, мироздание имеет электромагнитную, так скажем, природу, да, волновую природу происхождения. Но тем не менее это огромный свод знаний, и важен именно источник и доверие этому источнику. То есть в данном случае мы говорим о русском ученом, который, собственно, общепризнан и имеет мировое признание, да, и сегодня является действующим ученым, который проводит великолепные прорывные фундаментальные исследования в области телепортации информации, то есть исследования крови, когда меняется на уровне мысли структура крови, то есть когда люди, совместно объединяясь через посылы любви, посылают в мир любовь, и меняется кровь у людей на расстоянии, вне зависимости от того, где они находятся. Вот, то есть у меня предложение в этом плане, то есть опираться на проверенные источники, на проверенных людей, на действительно ту информацию, которая идет от высшего космического разума. Вот, ну и соборность, конечно, может сработать, только когда люди проявят свою волю еще. То есть помимо принятия источника информации, люди должны проявить волю для того, чтобы изменить этот мир. То есть они должны захотеть меняться, самое главное, должны довериться Создателю и должны как бы проявить эту волю. Вот. Спасибо. Благодарю, Георгий. Благодарю всех участников за ответы. И я возвращаю микрофон ведения Алексею Щербакову. Алексей, пожалуйста. Да, ну а мы переходим ко второй части нашего эфира. Это вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Сейчас я включу небольшую отбивочку, и мы перейдем ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – эволюционный подход к преображению Руси. За это время поступили вопросы из чата, и первый вопрос задает Каролина. Здравствуйте, как вы относитесь к тому, что 20.12.2022 года приняли закон о биометрии, против которого выступали здравомыслящие люди? Как он повлияет на эволюцию Руси? Спасибо. Я думаю, что кто готов ответить, тот включается и отвечает. Ну как мы можем к этому относиться? Естественно, относиться к этому негативно. Что такое биометрия? Это собрание человеческого всего биоматериала в любых качествах. И если это собирается, то надо обязательно понимать, для чего он собирается. А как мы знаем, что ничего просто так не делается, даже могу такой интересный случай рассказать. Вот мы приходим в банки, да, и у нас собирают биометрию. Походку, голос, там мы это подписываем. И я решила как бы написать заявление, чтобы это ликвидировали у меня, ну что я запрещаю. На что мне было отвечено, что, ну, вы можете писать все, что хотите, а для нас это важно, и эти данные мы передаем за рубеж, прям открытым текстом. То есть все наши биометрические данные, они не просто собираются, но они собираются в определенных целях, где о человеке собираются все данные, что он из себя представляет. Также группу крови собирают. Какие-то, если мы ходим в больницу, то значит с больницы идут все анализы, туда же очень многие переходят. Это может быть кому-то покажется голословным, но факт остается фактом. Это очень вредно, потому что именно на этой основе создают, как бы сейчас назвали, биороботов, да, в которые вносятся наши данные и которые являются как бы двойником человека. Поэтому очень плохо относимся. Благодарю. Есть добавление у кого-то из участников? Ну, могу сказать, что, конечно же, это не во благо делается человечество, то есть подобные законы принимаются, то есть для того, чтобы сбор данных осуществлять и управлять в итоге людьми, опять же, это все делается для порабощения людей. Поэтому, конечно, это не благое дело. Тут, опять же, если вернемся к предыдущему разговору, то необходимо все-таки начинать консолидироваться и вот меняя свое сознание, начинать объединяться с единомышленниками и свою волю проявлять именно даже на мысленном уровне, давая ответ «нет» вот таким законопроектам. И действительно, наши мысли, они имеют силу и, соответственно, чем больше будет людей понимать, для чего мы объединяемся, тем меньше будет шансов вот навязывать обществу подобные законопроекты, потому что воля будет проявлена людей осознанно. То есть они будут говорить «нет» этому на уровне мысли, а значит, это будет и материализовываться спустя какое-то время. Спасибо. Благодарю. Идем далее. И Валерий Лаврененко пишет реплику. Во многих субъектах эта система уже работает, во многих нет. Ее внедрение – вопрос времени. Это вот по ходу... О чем конкретно непонятно, Валерий, вы сказали, наверное, написали в течение всего нашего диалога. Конкретизируйте, о чем конкретно ваша реплика. Идем далее. Валерий Лаврененко задает вопрос. Вопрос всем участникам. Вы уверены, что окружающий мир капитала даст вам спокойно эволюционно создавать преобразование? Ваше отношение к классовой теории происходящих событий и истории как спирали? Кто готов ответить? Алексей, повторите, пожалуйста, вопрос. Хорошо. Вы уверены, что окружающий мир капитала даст вам спокойно эволюционно создавать преобразование? И второй вопрос. Ваше отношение к классовой теории происходящих событий и истории как спирали? Ну, я могу ответить вот на первый вопрос. Уверены мы ли, что нам даст капитал свободно это создавать? Нет, не уверены. Но нам помогает системное наше знание, именно то, где находится наша планета Земля, и то, что она происходит в своем эволюционном развитии, идет в великом переходе. И на самом деле, почему сейчас все происходит и почему так все очень сильно обострилось? Дело в том, что система, в которой мы все проживаем, капиталистическая ее можно назвать, мы ее называем системой тьмы, то она способствует как раз тому, что делает все, чтобы закабалить каждого человека в отдельности и всех вместе. И если мы даже посмотрим, что происходит, эта система старается каждое государство, чтобы захватить свои, так скажем, удушающие объятия и не выпускать, и чтобы государства все были донором и давали этой системе проживать. Поэтому, конечно, система абсолютно не согласится. Но, говорю, как я уже сказала, есть один такой большой плюс. Плюс это в том, что мы на пороге Великого Перехода, когда Земля совершает свой спиральный, кстати, переход в новую эпоху, эпоху света, добра и высшей справедливости. И здесь уже в той эпохе системе тьмы места абсолютно нет. Почему ей нет места? Потому что это мы переходим на другой уровень сознания. Сама планета Земля переходит, она переходит с людьми. И, конечно, здесь во время перехода идет большой отсев народа, людей. Он идет на основе каких качеств? И это отсеивают не люди, это отсеивается вибрационный уровень каждого человека в отдельности, отсеивается высшими силами, или, как бы сказать, идет Божий суд, который определяет, готов человек эволюционировать дальше или не готов. И за счет этого происходят такие изменения. Часть людей перейдет в новую эпоху, как я уже сказала, света, добра, высшей справедливости, или отсеются. И еще очень важно понять, что существует три пути. Ну, их в общей сложности два, но можно сказать три. Как про которую те люди, которые эволюционируют, перейдут в эпоху в новую света добра. А есть еще две темных эпохи. Как мы знаем, сейчас Америка очень успешно старается построить новый мировой порядок и подчинить все государства себе, и в том числе людей с электронный контроль, это над человеком каждым. И посмотрим, если мы Китай, то в Китае уже это новый мировой порядок, по сути, построен, когда контролируется полностью каждый человек, все его действия, в школу, где, если что-то не так, перекрываются карточки, перекрывается доступ к каким-то вообще таким жизненно важным вещам. Мы можем посмотреть, как для того, чтобы сдать и анализ и получить QR-код, если так сказать, да, то люди стоят в очередях, неважно, какая погода, они стоят очень долго. Дети там, если идут в школу, то они тоже не могут пройти, если они не прошли через тепловизоры, которые смеряют у них температуру, выявят какие-то, есть ли у них отклонения от здорового человека. И поэтому это вот второй новый мировой порядок, и еще есть тьма внешняя. То есть человечество сейчас происходит разделение на таких, на три больших ветки. И из них, как первое, это эволюционный путь развития, когда в новый мир переход человека, новый, который держава света будет, тьма внешняя и новый мировой порядок. Это вот такой ответ. И второй вопрос. Благодарю. Кто готов дополнить? Хорошо. Да, вот могу дополнить, что, конечно же, капитал не даст спокойно проводить эволюционные преобразования, но это и тоже является определенным каноном, который работает во Вселенной, то есть канон единства и борьбы противоположностей. То есть если люди хотят эволюционировать, созидать, то, конечно же, будет сопротивление этому. Но важно понимать, что все-таки мир движется по спирали вверх, то есть эволюционная спираль, которая ведет к развитию все-таки, несмотря на все препятствия, которые происходят с людьми, с человечеством, эволюция идет. И, соответственно, сколько бы ни сопротивлялся капитал, но меняются условия проявления, условия в те условия, в которых мы находимся, они тоже видоизменяются. И в этих условиях уже труднее будет и капиталу противопоставлять что-то той эволюции, которая происходит у людей. И тем труднее будет капиталу противостоять, чем быстрее будут люди и осознаннее объединяться друг с другом. Тем самым как бы нечего будет противопоставить. Спасибо. Благодарю, а мы идем далее. И Игорь Щеглов задает вопрос, каким образом вы хотите получить результат? И что в конце? Такой вопрос. Ну, можно тогда ответить. Результат, вообще виток вот этого преображения, к чему и идет вот эволюция, это новое сознание человека. Человека-сотворца, который творит вместе с Создателем новые миры и пространства. То есть именно на уровне мыслей человек и люди, объединившиеся, способны творить новые миры. И вот та программа преображения пространства, по которой, собственно, все и происходит, а ее как раз, вот, как я уже упоминал, Создатель, высший космический разум или главный программист, как угодно можно назвать, но по этой программе люди должны стать целым, то есть сотворить на своем уровне этого самого Бога, который сможет уже действительно творить новые миры. Вот. То есть, соответственно, наша задача — стать целым, достичь уровня сотворчества, которое будет создавать не только благоприятные условия для существования человека, но и для эволюции его в вечности. Спасибо. Как я уже говорила, что главная задача — это чтобы человек был просвещенным, чтобы он из прожорливой, как бабочки, как я говорила, гусеницы превратился в бабочку. То есть человек создан по подобию Бога, а Бог есть свет. И чем человек развивается, тем он становится более просвещенней, он становится более сознательный, у него открываются все те дары, которые когда-то были в человеке, и сейчас на новом этапе они открываются по-новому. У человека появляется яснознание, ясновидение, ясномысление, ясночувствование, и там достаточно их еще много. То есть человек становится более совершенным, более гармоничным. Он развивается творчески, у него проявляется более активное такое отношение к жизни, когда у него пропадают все страхи, которые есть. Ведь проживая в нашей системе, в которой мы сейчас живем, человек очень задавлен всеми теми обстоятельствами, которые есть вокруг него. И эти обстоятельства, ну, ставят человека, ну, многих людей, по крайней мере, на грань, по сути, выживания. А там человек может развиваться и быть совершенным. Еще вот такой есть один аспект, который надо понимать. Вот та система, в которой мы живем, это эгоцентричная система. То есть здесь энергии идут центростремительные. Все собирается в центр. А система, которая придет, и вот держава света, о которой мы говорим, и в которой человек будет развиваться, она называется центробежная. То есть вся энергия идет от центра к людям, на периферию, каждому человеку в отдельности. То есть само государство является, как бы мы сказали, солнцем. Оно все отдает и ничего себе не берет. В том числе и здесь, там устройств, просто это не тема сегодняшнего доклада, и мне бы не хотелось это затрагивать, потому что эта тема такая обширная и большая, как устроено само такое государство. Как там налоги, какие там законы, на основе чего все это прописано, и как в нем проживает человек, и что с ним тогда происходит. Как, когда для человека ну, все доступно, в каком плане доступно, что у него есть возможности обучаться, есть возможности развиваться, есть возможности самосовершенствоваться не в таком узком количестве, ну, в узком направленности, как мы живем, допустим, каждый там в каком-то определенном, а это системные знания и системный подход. То есть это совершенно другое отношение к человеку. И, естественно, тогда и человек совершенно по-другому развивается. Спасибо. Благодарю. Дополнений больше нет. Идем далее. Твой брат, вот такой ник у нашего слушателя, задает вопрос, почему Святая Русь, а не Светая, от слова свет. Есть у кого-то ответ? Или идем далее? Потому что это в душе у каждого человека уже с молоком матери присутствует. То есть это уже на уровне информационной, может быть, если можно так выразиться, на уровне информационной ДНК уже у каждого человека, который сюда пришел когда-то на эту планету, воплотился. То есть Святая Русь — это исходный код, можно сказать. Исходный вот код, который был предначертан для людей, для их эволюции на этой планете. У меня такой ответ. Могу дополнить немного в другом ключе. Как мы, я уже сколько раз говорила, проживая в системе тьмы, где все исконные и чистые знания, они являются перевернутыми. И если взять, что раньше была Святая Русь, и наши предки именно говорили о Световой Руси. И когда они поклонялись, как говорили, Солнцу, они поклонялись не Солнцу, а Свету, идущему через Солнце, да? То здесь очень хорошо поясняется, что когда поменяли всего только одну букву, да, но сразу потерялся смысл. То есть свет перестал быть основой, на которой люди, с которым люди себя соединяли. А стала просто святость. А святость — это что? Да по сути ничего. То есть человек каждый, это отдельный человек, достигает каких-то успехов. А там это вся система, которая основана на свете, на электромагнетизме. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это та база, тот постулат, на котором раньше все держалось. Ну, сейчас же даже его в христианских церквях нет. Ну, о чем мы можем говорить? Спасибо. Благодарю, идем. А мы идем далее. Валерий Лавриненко пишет реплику. Космические предки, зная законы мироздания, жили по этим конам, заповедям. В силу деградации они нарушили один из конов, пустили, пожалели чужих к себе для проживания. Результат наблюдаем 13 тысяч лет. Кто-то прокомментирует или мы идем далее? Ну, в целом, можно сказать, что по тем знаниям, которые приходят с 2004 года, можно также сказать, что действительно внешние цивилизации вмешались и навязали другую идеологию славянам, славяно-ариям, гипербореям. И вопрос в том, что и с внутренней стороны также внутри народа так, ну, были предатели, да, которые приняли эту идеологию. И таким образом произошло навязывание вот именно идеологии неравенства, идеологии мамоны, когда люди стали материальные накопления ставить превыше эволюции сознания самого человека и всего общества. Спасибо. Я могу сказать еще. Ну, по сути, что мы, как можно это прокомментировать? Если вы знаете индийскую терминологию, то вы знаете, что мы сейчас заканчивается Кали-юга. Ну, по сути, она уже закончилась, да? Это та же система тьмы, это когда Солнце входит на космическое, ну, наша планета Земля входит на космическое дно, и на космическом дне только позволено системе тьмы как бы участвовать в жизни людей. А для чего, по сути, это делается? Это для того, чтобы произошло понимание у человека, что такое добро, что такое зло, да, чтобы произошло развлечение. Да, конечно, это произошло. И проживая и обучаясь вот этим навыкам, человек, он совершенствуется и для того, чтобы распознавать вообще, а что из себя представляет мир. И для того, чтобы стать творцом когда-либо, как говорил Георгий, да, человек должен у себя наработать все спектры своего развития сознания. Мы по своей природе спектральны. Если вы помните, что у нас есть семичакровая система, она состоит из семи чакр, да, ну вот первая красная, потом оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя и фиолетовая, то эти спектры, каждая из чакры, они еще делятся на 7 спектров. То есть, если мы возьмем элементарно красную, она от 0 до 7 вроде красная, но от 0 до 1 это будет красный спектр в красном, от 1 до 2 лет это будет в красном, будет оранжевый спектр, ну и так далее. И как раз это говорит о том, что все спектры у человека должны быть заполнены, а сейчас у нас еще много полос, темных полос поглощения тьмы, когда человек не развитый. И опускаясь в систему тьмы, все-таки это для того, чтобы человек набирался еще определенные свои базовые знания и чтобы двигался вперед для того, чтобы стать творцом. Спасибо. Благодарю. Идем далее. Лариса Иванова. Как вы считаете, кто руководит эволюцией всей планеты? Ну вот смотрите, эволюция — это заложено изначально от Создателя, то есть от Создателя всего мироздания. Это канон эволюции, который работает. И этому же канону подчиняется и сам Создатель. Он точно так же эволюционирует, он точно так же преображается вместе с его частицами. И это тем быстрее происходит, чем быстрее частицы также эволюционируют. То есть он познает этот мир через, в том числе, людей, через нас всех, так как в каждом человеке есть его частица. Поэтому эволюцией, безусловно, руководит Создатель. Есть, конечно же, и иерархия света, которая ниже уровнем Создателя, они тоже помогают в этих процессах. Но вот как раз речь о том, что если человечество сможет создать вот совместно сферу разума, то есть объединившись на единой платформе знаний, приняв действительно высший космический разум, что мы его частицы, и доверяя ему свою судьбу, то тот разум, который мы создадим все совместно, он сможет управлять эволюцией всего человеческого общества. И, возможно, и планетарное пространство тоже будет в согласии с таким разумом эволюционировать. Так скажем, уже синхронно, уже не в разбивку, как это было до этого. Спасибо. Я вот хочу показать вот здесь на схеме, как происходит эволюция, да. Вот если мы посмотрим вот здесь, да, шкала абсолютного света показывает, что в природе происходит здесь вот минеральное царство, оно длилось, видите, как долго. следующее царство, растительное, оно под углом 90 градусов уходило, да, и оно длилось вдвое короче. Следующее животное царство, которое проходило в развитии, оно было еще короче в два раза вот этого. Человеческая эпоха, в которой мы сейчас с вами проживаем, она в два раза короче животной эпохи. И следующая будет духовная эпоха, в которую мы войдем, да, при переходе, она будет, во-первых, в два раза короче, но и она будет во внутреннем пространстве планеты Солнечной системы. Солнечная система имеет форму Тора. И когда она имеет внешнюю сторону и есть внутреннюю, и когда мы сейчас входим, да, мы, ну, развивается планета и развивается человечество, все по определенным законам, алгоритмам, которые придуманы, естественно, не человеком. Это созданы Богом абсолютным светом, и они идентичны во всех, ну, во всех мирах. Благодарю. Благодарю. Мы идем далее. Кот в сапогах. Как сделать, чтобы наших в кавычках становилось больше? Необходимо объединяться и волю направлять на действительно на то, чтобы передавать информацию о том, что действительно есть информация от высшего космического разума, она передается, и она собрала, уже объединила вокруг себя много тысяч людей, которые объединились до этого, идя совершенно другими путями, и вне зависимости от различных каких-то религиозных, конфессиональных или еще каких-то искусственных различий, люди сумели объединиться на той платформе, вот, про которую я говорил и показывал источник информации. То есть доктрина Создателя дает ответы на эти вопросы. Люди способны объединяться и способны передавать информацию дальше. И чем больше будет объединившихся, тем быстрее произойдет такой, так скажем, информационный скачок, что ли, дальше. И опять же, это все зависит еще и от совершенства сознания людей самих. То есть, чем лучше и качественнее будет проходить их эволюция, тем будут лучше раскрываться их способности, и, соответственно, тем будет больше возможностей для передачи информации вовне. Потому что подобное притягивает подобное. Если люди объединились и действительно стали неким энергоинформационным кластером, то его невозможно будет игнорировать. Люди потянутся к этому свету и смогут узнать о той информации, которая спасет, по сути, им жизнь в этот ключевой период. То есть необходимо эволюционировать, изменять свое сознание и объединяться на истинных источниках. Спасибо. Конечно, если смотреть в глобальном масштабе, то тех, кто идет в эволюционном пути развития, осознанно идет, то нас очень мало. Это тысячи по сравнению с миллионами, ну, это как капля в море. И для того, чтобы вот это возможно было изменить, то это должно было бы задействовать все-таки СМИ, государственный уровень, когда политика государства направлена именно на человека, на развитие человека. И тогда эти знания будут как бы доноситься, ну вот как у нас сейчас СМИ, со всех источников идет определенная информация. И когда бы шла другая информация, люди бы начинали бы думать, об этом вникать. Но сейчас основная масса людей все-таки поклоняется материальным благам. Да? И еще такой интересный момент хотелось сказать. Сейчас, секунду. Еще очень важно, вот если вы вспомните, может быть, кто-то читал про это, что пророки говорили, что Иван Стотысячный поможет перейти в новую эпоху. То есть Иван Стотысячный сможет на своих плечах вынести всех остальных. Это говорит о том, что всего-то и надо 100 тысяч человек, которые действительно устремленные своим сознанием в светлое будущее, которые идут, ну, у нас немножко вот с Георгием отличаются подходы, и то, что говорит Маслов от Создателя, и то, что Ирина Евгеньевна Нилова принимает от учителя Майтрея Мори, то это вещи разные. И они, ну, не всегда совпадают, скажем так, в своем подходе ко многим вещам. Но здесь, когда люди собираются, да, правильно, это даже вот в Библии сказано, как где соберутся двое, там третий среди вас я, то объединение людей, устремленных в своем едином порыве, в какой-то светлой мысли, оно способствует как раз организации того пространства, которое потом реализуется, ну, в жизни. То есть сначала первична мысль, люди объединяются на какой-то идее, потом они творят эту мысль, создают, ну или вот как у нас создаем державу света, к примеру, да, в небесной России, и затем эта держава света, а уже созданный образ, он начинает опускаться и на планету Земля. И планета Земля поднимается в своем эволюционном развитии, и небеса опускаются, ну вот держава света, да, и тем самым получается, что в мир приходит держава света именно усилиями людей, которые распространяют, естественно, это знание. И эти знания печатаются книги, у нас есть встречи, которые объединяют людей и которые способствуют, ну, распространению этому знанию. Но хотелось бы, конечно, чтобы это шло все на государственном уровне и от СМИ. Благодарю. Можно еще добавить немножко тоже реплику. Как раз есть такой канон фрактального подобия, есть количественная еще характеристика, да, вот, которую передавал создатель через знания, которые получает Леонид Иванович Маслов. То есть про 2% речь идет, 2% от количества народа. То есть, допустим, если у нас 146 миллионов, ну, по официальной статистике, то 2% это примерно 3 миллиона человек. И когда вот наберется критическая масса, да, и сейчас даже вот, ну, в свете последних знаний это может цифра даже быть и меньше, но действительно нужны люди, истинно верящие, доверяющие той информации, которая идет, и желающие изменить себя. И, как правильно было сказано, то есть спасется один, спасутся тысячи. И вот такие люди, объединяясь, они действительно становятся энергоинформационным сильным кулаком. Но хотел бы еще заострить момент такой очень важный. Да, вот сейчас прозвучало, что информация от создателя Леонида Ивановича приходит. И вот, как Галина сказала, еще информация другому, как сказать, ченнелеру, да, приходит от Эль-Мории. Но, насколько я понимаю, это разные уровни информации. То есть, если создатель, высший космический разум, это самый высший уровень информации, то, соответственно, иерархия света – это идет ниже уровнем информация, да. И тут вот, как бы, знаете, есть такой, что ли, образ, вот когда есть источник без примесей, то как бы пьешь воду из вот этого источника, рядом может бежать другой источник, но уже с примесями, ну, это выбор уже человека, то есть желает он пить воду с какими-то примесями, либо он желает все-таки пить истинную информацию, да, которая идет непосредственно от того, кто сотворил человека, то есть от родителя непосредственно, от отца принимаешь эту информацию, да, или ты принимаешь там от дяди эту информацию. Ну, я к примеру просто вот, да, как бы так, на таком уровне. По-моему, имеет это значение, то есть имеет значение уровень, с которого идет информация. Спасибо. Простите, я тоже скажу свою реплику. Ну, во-первых, Георгий, вы переврали меня, простите. Я не говорила Эль-Мория. Я сказала Майтрея Мори, это абсолютно разные. Я извиняюсь, это раз. Я, возможно, неправильно услышал, да, спасибо. Да. Второе. Вы говорите о создателе. А вы знаете, что создателей существует большое количество? Вот, допустим, создатель нашей солнечной вселенной, солнечного логоса. Это один создатель. Создатель, его, кстати, звать Ирила. Создатель галактического логоса – это Сварог, это совершенно другой создатель. Создатель Вселенной – это высший, это третий создатель. Так от какого у вас создателя принимает масло? Подскажите, пожалуйста, я вот сколько искала это в источниках, это нигде не прописано. Ну, на самом деле это все написано и в самой информации, в переданной, да, и речь идет о высшем космическом разуме, то есть высший уровень передачи информации. Ну, сейчас идет подпись «Отец Абсолют», допустим, в Катренах, то есть от Абсолюта, то есть от, вот, с абсолютного уровня, с самого высочайшего, с какого можно только себе представить, то есть его нет выше этого уровня, вот. Так, если коротко. Так, я вам тоже на эту тему скажу одну реплику. Вы говорите от абсолюта самого высокого, который надо, можно представить, да? Но даже учителя учителей говорят, что невозможно передать информацию, те, которые находятся во Вселенной, да, вселенские создатели, которые выше, да, невозможно, они даже никогда не видели Бога, и они с ним никогда не связывались. Почему? Потому что та информация и той сутью, которой он обладает, даже для них, огненных людей, она является смертельной. А что говорить о нас? И на каком уровне человек может принять, каким источником, если... Огненные люди не могут принять эту информацию, а мы в своем несовершенном теле можем принять такую информацию. Для меня этот вопрос открытый. Я думаю, что эту тематику мы можем разобрать, взять какую-то тему для другого эфира, да, и я думаю, что нам нужно идти далее по вопросам. И следующий вопрос задает Валерий Лаврененко. Нам известно, что система управления, выстроенная Сталиным, дала непревзойденный пока никем результат. Ваше отношение к возврату к его системе? Ведь только оттуда возможна эволюция мирным путем. Мне хотелось бы ответить. Вот вы понимаете как? Смотрите, когда люди идут эволюционным путем, да, все то, что остается в прошлом, это остается в прошлом. И возврат к прошлому – это является инволюцией. И никакого отношения тогда к эволюционному пути развития не имеет. В наши времена надо вырабатывать другие системные подходы, которые будут помогать развиваться и которые дадут именно так хороший результат для развития там, промышленности, науки, образования, культуры, медицины. Но это должно быть что-то абсолютно новое, которое может быть основано, как я уже говорила, на теории абсолютного света, потому что именно на ней можно обосновать любое знание. И тогда это будет совершенно новое и не будет инволюционно. Я бы ответил так, что... Безусловно, то, что было в экономике при Сталине, это гораздо лучший вариант, чем происходит сегодня. И, конечно же, тогда была идеология, тогда она не была запрещена, как сегодня мы знаем, да, статья 13.2 Конституции не дает, собственно, иметь какую-либо идеологию на уровне государственной, то, конечно же, и плановая экономика, которая присутствовала, это все приводило к развитию, колоссальному развитию экономики. И ошибка, так, ну, если можно так выразиться, то ошибка была единственная, это отрицание полное создателя, который создал этот мир. То есть, если бы было принятие тем обществом Бога, то могло все пойти гармоничнее и, соответственно, без таких потрясений, которые пережил Советский Союз. Поэтому в данном случае я могу сказать, что сегодня, конечно же, опираясь на лучший опыт прошлого, и принимая во внимание и изучая те знания, которые передает Создатель, можно эффективно простроить новый вид экономики, который будет во благо всему развитию всего человечества. Спасибо. Благодарю. И заключительный вопрос, если нет дополнений по этому. Заключительный вопрос задает Дмитрий Фот. уже есть готовый рабочий проект «Созидание нового общества на базе духовных ценностей». Это проект «Созидательное общество». Вот насколько наши участники знакомы с этим проектом? Я подробно не знаком с этим проектом, но встречал в интернете, насколько я понимаю, это есть сообщество определенное людей, которые это делают. Вот сейчас название не помню, но, в общем-то, понимаете, все модели развития без Бога, они тленные. То есть необходимо принятие все-таки информации изначальной, которая идет. И почувствовать это можно только сердцем на самом деле. Только сам человек без посредников способен распределить, какая информация действительно идет от Создателя, а какая идет либо с более низких уровней, либо совершенно вообще от обратных сил идет информация. Да? Поэтому тут панацеи нет, рецепт один. Человек должен ознакомиться сам с теми знаниями, которые присутствуют в общедоступном, в общем доступе, так скажем. Благодарю. Угу. Благодарю. Я тоже не слышала даже об этом, но я знаю, что есть реализационный проект «Державы света» Ирины Ниловой, который был выставлен на оси при президенте России, и он рассматривался. Так что есть тоже вещи, которые уже готовы к реализации, и которых правительство нашей России знает, и частично из них уже были взяты в реализацию определенные вещи. Спасибо. Да, благодарю. Это был заключительный вопрос. Все вопросы и реплики зачитаны. Благодарю участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Также напоминаю, что присылайте свои предложения и темы для обсуждения в передаче «Проектируем светлое будущее» через форму обратной связи на сайте slavradio.org. А по завершению, наш эфир на сегодня окончен, и по завершению у нас есть старая добрая традиция. Наши участники эфиров желают что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Начнем. Галина, предлагаю с вас. Дорогие наши зрители, мы все с вами живем в этом мире, который подходит к своему завершению. Это конец света для системы тьмы, и это начало нового мира высшей добра и высшей справедливости и истины. И я желаю каждому из вас подойти осознанно к этому вопросу и жить в мире, в новом мире, который имеет имя «Держава света». Благодарю. Благодарю, Георгий. Да, друзья, большое спасибо, конечно же, за возможность участия в эфире, за возможность сделать доклад. И я хочу обратиться к каждому слышащему сейчас человеку, что только своим сердцем, только своей душой вы можете отличить истинную информацию от ложной информации. И желаю почувствовать свой внутренний камертон, почувствовать вот эту связь с Создателем и ознакомиться с той информацией, которая есть. Вот ссылку я скинул на источник «Доктрину Создателя». И хочу сказать, что вместе все получится у тех людей, которые действительно стремятся к Богу. Всего доброго. Благодарю. Благодарю. Благодарю всех участников и двое участников у нас отключились в связи с проблемами со связью. А сегодня по одному из современных календарей, 21 декабря 2022 года, на Народном славянском радио проходил эфир «Эволюционный подход к преображению Руси». Гости были Владимир Павлов, Галина Дедюлина, Георгий Баженов и Эдуард Фомин. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были важны и полезны, давайте нажмем палец вверх и поделимся эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру.